Зайцы. Зайцы по ночам кормятся. Зимой зайцы лесные кормятся корою деревьев. Зайцы полевые озимями и травой. Гуменники хлебными зернами на гумнах. За ночь зайцы прокладывают по снегу глубокий видный след. Да зайцев охотники и люди, и собаки, и волки, и лисицы, и вороны, и орлы. Если бы заяц ходил просто и прямо, то поутру его сейчас же нашли бы по следу и поймали. Но заяц труслив, и трусость спасает его. Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает прямые следы. Но как только приходит утро, враги его просыпаются. Заяц начинает слышать то лай собак, то визг саней, то голоса мужиков, то треск волка по лесу и начинает от страха метаться из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-нибудь и побежит назад по своему следу. Еще услышит что-нибудь и со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. Опять стукнет что-нибудь, опять заяц повернется назад и опять поскачет в сторону. Когда светло станет, он ляжет. Наутро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двойным следам и далеким прыжкам, удивляются хитрости зайца. А заяц и не думал хитрить, он только всего боится.